«Влада, привет!» — услышала она, с удобством расположившись за оставленным для нее столиком в самом углу ресторанного зала и пристроив сумку на специальный низенький стульчик. Это было удобно, и в других ресторанах Владе такого приспособления теперь всегда не хватало. За соседним столиком восседала Инна Полянская, самая известная в их городе журналистка. С Инной Влада сотрудничала на взаимовыгодных условиях. Ее специалисты мониторили систему госзакупок, а потому подбрасывали журналистке лакомые кусочки для будущих статей, поскольку спрятанные в технических заданиях схемы, фирмы и возможный профит Влада видела насквозь. Разумеется, Инна за наводку была благодарна, в свою очередь создавая фирме MedSystem образ успешной, прозрачной, социально ответственной, а главное, крайне экспертной компании, благодаря чему Влада получила уже ни одного выгодного нового партнера. «Добрый вечер, Инна. Вот не ожидала тебя здесь увидеть», — искренне улыбнулась она. «Но я рада». «И я? Ты одна или кого-то ждешь? Если у тебя намечается романтический вечер, то не буду мешать и никому не скажу». Журналистка лукаво улыбнулась. Она всегда оставалась сама собой, собирая любую информацию по крупицам и откладывая ее в дальние закутки памяти, чтобы вытащить в нужный момент, как недостающий кусочек пазла. Влада не сомневалась, что ее спутника, если бы он был, Инна просканировала и запомнила бы обязательно. «Нет, я одна. А ты?» «Решила, что имею право побаловать себя мясом от шефа, которое здесь просто волшебное. Ты что?» В голосе Инны засквозило веселое недоумение. «Забыла, что местный шеф — мой зять. Это практически мой домашний ресторан. И волшебное мясо я здесь получаю всегда, когда захочу. Настя позвала поужинать. Видимся редко. У нее пятый курс, диплом, да и работы полно. Я тоже вся в делах, как всегда. Вот завели полезную привычку выбираться в ресторан хотя бы иногда». Настя — дочка Инны Полянской. Была вторым знакомым Владе человеком, 3 года назад попавшим в детективный переплет. До этого Влада, любившая читать и смотреть детективы, была уверена, что все это творческий вымысел, не встречающийся в реальной жизни. Лихие 90-е с настоящими бандитами остались в прошлом. Нынешние лощеные коррупционеры для детектива не годились совершенно, потому что были плоскими и скучными, как стертый пятак. Однако в жизни Иры Веретьевой и Насти Пальниковой случились настоящие криминальные истории со злонамеренными убийцами, интригой, а в случае Насти еще и с похищением. Читайте об этом в романе Людмилы Мартовой «Дьявол кроется в мелочах». И это вызывало у Влады любопытство. Каково это — оказаться внутри детектива? Но спрашивать она стеснялась, не желая ненароком причинить боль неприятными воспоминаниями. «Раз ты одна, присаживайся за наш столик», — предложила Инна. «Настя задерживается. У них в адвокатской конторе редко рабочий день заканчивается вовремя. Я уж приготовилась скучать в одиночестве, но тут мне тебя Бог послал». «Конечно», — легко согласилась Влада, обрадовавшись неожиданной компании. Несмотря на то, что она была готова провести вечер в одиночестве, непонятно откуда поселившееся в душе беспокойство требовало отвлечения. А для этих целей Инна Полянская, то есть журналистка Инесса Перцева, подходила как нельзя лучше. Она владела огромным количеством самой разной информации, и с ней было очень интересно разговаривать. «Что нового?» — спросила Влада, пересев за соседний стол. «Над чем сейчас работаешь?» «Нет, постой. Давай угадаю. Над двойным убийством в областной больнице». «Конечно», — засмеялась Инна. «Такая история богатая, что грех пройти мимо. А ты, я вижу, тоже в курсе». «Весь город в курсе», — пожала плечами Влада. «Но моя фирма, к тому же, сейчас работает в больнице, как на объекте. Поэтому, сама понимаешь, интерес двойной». «О, вот нашелся еще один источник информации», — засмеялась Инна. «Ты уж по старой дружбе позвони, если что-то интересное увидишь или услышишь». «Хорошо. Хотя слова «еще один» показывают, что с источниками информации у тебя и так все в порядке». «Как всегда, как всегда». не без некоторого самодовольства сказала Полянская. Но в этот раз все оказалось вообще круто. Вот уж никак не ожидала, что моим основным источником окажется Радецкий. «Кто?» — глупо спросила Влада, чувствуя, что у нее обрывается сердце. «Владимир Николаевич Радецкий. Представляешь, сам позвонил мне утром и назначил встречу. Я так обалдела, что не могла ногой в брючину попасть, когда одевалась». «Где одевалась?» Влада чувствовала, что бьет какие-то неведомые рекорды тупости. Бурная фантазия, с юности доставлявшая ей массу проблем, ибо за сотые доли секунды Владислава Громова умудрялась представить то, чего нет в малейших деталях, поверить им и расстроиться, уже рисовала картину, как Инна Полянская надевает брюки, вылезая из постели Владимира Радецкого. Инна с легким недоумением посмотрела на нее. «Где я?» «Приличная замужняя женщина. Могу одеваться утром. Дома, разумеется. Он позвонил, еще 8 не было. Из машины, по дороге на работу. Ну, я, естественно, быстро собралась и поехала в больницу. Это ж эксклюзив. Не говоря уже о том, что вообще-то Радецкий терпеть не может журналистов и никогда с ними не общается. А тут сам попросил приехать. Любой бы с места сорвался и побежал, роняя тапки. И что он тебе рассказал?» В голосе Влады зазвучало неподдельное любопытство. Инна оценивающе посмотрела на нее, видимо, прикидывая, стоит проявлять откровенность или нет. «Ладно, расскажу, но только, Влада, ты же сама понимаешь, что это очень закрытая информация». «Конечно, понимаю. И уверяю тебя, что никому не расскажу. Тем более, что других знакомых журналистов, кроме тебя, у меня все равно нет». В общем, Радецкий узнал, что Нежинская вернулась в наш город из Москвы, куда уехала 20 лет назад, всего за 10 дней до убийства. «Нежинская — это кто?» «Ох ты, боже мой, это бабка, которую подушкой задушили!» Нет, у Инны Полянской не было ни малейшего уважения к старости. В общем, когда-то она была женой советского партийного бонзы. Я даже фамилию такую смутно помню, хотя архивы, конечно, все равно поднимать придется. И ее муженек имел какое-то отношение к распродаже военных самолетов с военной базы в Аксёново. Якобы он с другими участниками этой аферы заработал какие-то огромные миллионы, а потом то ли умер, то ли еще что-то случилось. Но деньги эти он бабке оставил. Понимаешь? «Не совсем», честно призналась Влада. «Ты же сама говоришь, что это более 20 лет назад было. Что, кто-то ждал, пока эта самая Нежинская в город вернется, чтобы ее миллионы забрать? Странно это. Было проще ее сразу убить, а не ждать невесть сколько». «Странно», — покладисто согласилась Инна. «Именно поэтому Радецкий не уверен, что следствие вообще примет во внимание эту версию. И, в общем-то, прав. Я после разговора с ним поехала к Ваньке Бунину. Ты же знаешь, мы нежно дружим много лет. И повынюхивала, чего и как». Полиция действительно склонна считать, что основной жертвой была медсестричка. А бабку укокошили только потому, что она оказалась в ненужный момент в неправильном месте. «Может, так оно и есть?» «Может, разумеется. Но эту версию следствие отрабатывает как основную. И делает это на вполне себе профессиональном уровне. Что я, Ваньку не знаю?» «И пока они роют в этом направлении, мне никто не мешает посидеть в архивах, поискать описание событий четвертьвековой давности. Что там была за история с самолетами? Куда они подевались? Почему Нежинский помер, а жена его в столицу переехала? Глядишь, и узнаю что-то полезное, что потом можно веером козырных карт на стол перед Ванькой и его орлами выложить. Опять же, перед Радецким я в небольшом долгу. Не могу ему отказать в столь незначительной просьбе. Да мне и самой любопытно, если честно». Их необыкновенный интересный разговор прервался с приходом Насти. Влада не видела девушку довольно давно и должна была признать, что та стала еще красивее. Замужество придало ее чертам какую-то спокойную уверенность. В памяти Влады Настя была порывистой, как породистый конь. Она так горячо пыталась доказать, что не является тенью своей знаменитой матери, а сама что-то из себя представляет, что это чуть не закончилось бедой. Спасший ее Денис Менделеев, тот самый шеф-повар ресторана «Буррата», вернул девушке веру в собственные силы, после чего она стала гораздо спокойнее, перестав, наконец, соревноваться с матерью. И эта перемена явно пошла ей на пользу. «Прекрасно выглядишь», — сказала Влада, поздоровавшись. «Спасибо, вы тоже», — вежливо ответила девушка. «Я пригласила Владиславу Игоревну присоединиться к нам, чтобы не скучать одной», — сказала Инна. «Да, конечно, очень приятно». Втроем они провели действительно приятный вечер. И Инна, и Настя были прекрасными собеседницами, рядом с которыми не чувствовалось ни малейшего напряжения. Блюда, приготовленные Денисом, были выше всяких похвал. Один бокал вина, который Влада, будучи за рулем, могла себе позволить, оказался именно таким, как она любила. Музыка играла негромко, не мешая беседе, и даже постоянно снующие вокруг люди — ничего удивительного, что в пятницу вечером ресторан пользуется такой популярностью, не было. Не мешали и не раздражали. «Чья это сумка?» — вдруг услышала Влада, но даже не повернулась, поскольку никогда не реагировала на то, что не имела к ней отношения. «Граждане, тут чья-то сумка упала, и из нее все рассыпалось». «Ой, Влада, это же твоя!» — сказала вдруг Инна, в отличие от Громовой, сидевшая лицом к ее бывшему столику. «Ты, пересаживаясь, сумку там оставила, а она упала». «Точно». Пересев на соседний стул, Влада забрала с собой только телефон и номерок из гардероба, которые лежали на столе, совсем забыв о своей пепельно-розовой сумке внушительных размеров. У нее все сумки были такими, чтобы влезало все необходимое. Вот только рассыпаться из нее ничего не могло, потому что все содержимое всегда было разложено по разноцветным косметичкам. Она повернулась и увидела, что на полу под соседним столом действительно лежат две из них — красная и зеленая, с лекарствами и косметикой. Но рядом почему-то валялось содержимое желтой. Ключи от машины и от квартиры, флешка, пилочка для ногтей, медицинский респиратор, ручка и еще какие-то мелочи, которые она совала внутрь специально отведенной для этого косметички, которую разбирала примерно раз в месяц. То, что все это валялось прямо на полу, могло означать только одно, что в сумку, а потом и в косметичку, кто-то влез, воспользовавшись тем, что Влада оставила вещи без присмотра. Вообще-то в сумке лежал еще и кошелек, и оставить ее без внимания было верхом головотяпства. Ругнувшись на себя и свое странное состояние, ставшее причиной несвойственной ей беспечности, Влада полезла под стол собирать свое добро. Большая кожаная синяя косметичка, скорее даже папка, в которую Влада складывала документы, тоже оказалась открытой. Зато кошелек был на месте, впрочем, как и все остальное содержимое. «Пропало что-нибудь?» — спросила Инна. «Если пропало, то я Дениса вызову. Надо будет в полицию, наверное, обратиться», — поддержала ее Настя. «Нет, на первый взгляд все на месте», — немного нервно ответила Влада, вернулась на стул, еще раз придирчиво покопалась в содержимом сумки, привела там все в порядок и убедилась, что ничего не пропало. «Я просто не закрыла отделение, по которому у меня все разложено. Обычно так не делаю, но последние два дня все вообще очень странно, поэтому я даже не удивляюсь». После этого маленького происшествия они выпили чаю с очень вкусными десертами, которые в Буррате тоже были на высоте, и распрощались, весьма довольные друг другом. Садясь в машину, Влада боковым зрением заметила какую-то знакомую фигуру и вгляделась получше. Через три машины от нее в свой автомобиль усаживался Олег Тихомиров. Странно. В ресторане Влада его не видела. Впрочем, как именно заместитель главного врача по хозяйственной части проводит свой досуг, ее совершенно не интересовало. Часы показывали начало 10. Дома уже наверняка нетерпеливо ждал прогулки Беня. Поэтому Влада подавила возникшее вдруг желание прокатиться по пустым вечерним улицам, сделав несколько кругов по городу, и поехала прямо домой. Езда за рулем всегда успокаивала ее, отвлекая от неприятных мыслей. Вот и сейчас, несмотря на вполне приятный вечер, она вновь чувствовала какое-то странное, идущее изнутри чувство, название которому не знала. Ни тревога, ни волнение, ни печаль, ни ожидание. В голове вдруг опять всплыло слово «предвкушение», и Влада покосилась на телефон, который, разумеется, молчал. Искушение залезть в WhatsApp и проверить чат с Владиславом Радецким оказалось сильнее голоса разума. Тот почему-то вообще отключался, когда речь заходила об этом человеке. Он был в сети, и Влада тут же испытала острый укол разочарования от того, что он общался с кем-то другим, не с ней. «Не в себе ты, матушка, не в себе», — сердито сказала она вслух и бросила бесполезный телефон на соседнее сиденье. «Таблеточек тебе надо попить каких-нибудь от нервов». Оказавшись дома, она немного успокоилась, потому что привычная атмосфера квартиры, где все было сделано под хозяйку, соответствуя ее взыскательному вкусу, всегда приводила ее в умиротворение. Сняв, наконец, свое шикарное, совершенно бесполезное платье, она натянула спортивный костюм, привычным жестом собрала волосы в хвост и отправилась гулять с изнывающей уже собакой, на морде которой явственно читалось нетерпение. «Сейчас, малыш, сейчас пойдем», — виновато сказала она псу. «Извини свою хозяйку, которая шатается по ресторанам, не думая, что кто-то сильно хочет писать. Я обещаю, что больше так не буду». Помня свой взявшийся ниоткуда вчерашний страх перед неосвещенным берегом реки, она пошла в другую сторону, по улице, вдоль которой стояли дорогие частные особняки. Сооруженный в стороне от основных магистралей новый микрорайон был надежно спрятан от людских глаз. Влада была уверена, что большая часть горожан понятия не имела о масштабах развернувшегося тут строительства. Она помнила, как удивилась Инна Полянская, когда Влада привезла ту в гости показать новую квартиру, в которую только что переехала, и по дороге упомянула о столь любопытном соседстве. Ее дом и такие же соседние здания стояли на самом виду и благодаря своей элитности не раз становились темой для обсуждения в интернете. А эти особняки оставались словно скрытыми под некой паранжой, придававшей им невидимость. До этого подобную приватность обеспечивал лишь один микрорайон в их городе — Сосновый Бор, доступ в который ограничивался шлагбаумом. Попасть туда могли только жильцы и их гости по специально оформленному приглашению. Но здесь все было совершенно иначе, потому что отдельной территории шлагбаумов не имелось, только поворот на неприметную улицу, деревянные бараки на которой за последние 5 лет полностью сменились очень дорогими, а оттого с виду скромными и неприметными, особняками. Только опытный взгляд мог оценить их стоимость. Взгляд Влады был опытным. Ну и Инна, разумеется, тоже. Та, когда отошла от шока, выяснила фамилии всех, кто тут живет, и положила на дальнюю полочку памяти. Авось пригодится. Улица была неприметной, но довольно широкой, хорошо очищенной от снега и ярко освещенной. Идти по ней оказалось одним удовольствием. Влада и бродила почти час, решив заменить автомобильную прогулку пешеходной. Обратно она повернула только тогда, когда Беня начал особенно выразительно вздыхать, а еще присаживаться на толстую мопсячью попу, всем своим видом давая понять, как сильно он устал. Уходя на прогулку, ставить квартиру на сигнализацию Влада, разумеется, не стала. Она и уезжая на работу делала это не всегда. Иногда машинально нажимала на кнопку охраны, иногда нет. Ответственно подходя к безопасности собственного жилища только тогда, когда уезжать приходилось на несколько дней, сдавая Бене домработнице. Войдя в квартиру, она присела у порога, чтобы вытереть от налипшего снега Бенины лапы и снять намерзшие между пальцами сосульки, доставлявшие ее чувствительной собаке явный дискомфорт. Полотенце лежало рядом на маленькой скамеечке. И, потянувшись за ним, Влада вдруг увидела чуть дальше на одной из плиток пола не растаявшую до конца кучку снега. Она не могла оставить ее, когда пришла с работы и переодевалась, чтобы вывести собаку. Она просто не заходила так далеко, снимая уличную обувь на коврике у порога и тут же убирая ее в шкаф на специально отведенное место. Снег упал с ботинок кого-то, кто ходил по квартире, не снимая обуви. И было это совсем недавно, потому что иначе он бы успел растаять, оставив в лучшем случае лишь лужицу. А вдруг этот неизвестный все еще в квартире? Холодок, впервые появившийся в груди во время вчерашней прогулки, снова вернулся, разрастаясь, разбухая, заполонил собой всю грудную клетку, мешая дышать, словно горло забило тем самым снегом, что таял сейчас на полу. Влада покосилась на Беню, который совершенно спокойно сидел, вывалив на бок розовый язык, и ждал, пока хозяйка наконец соизволит заняться его многострадальными лапами. Пусть и давно, но все-таки преданный людьми ее пес до истерики не любил и боялся чужих, подозревая каждого приходящего в дом незнакомца в том, что тот заберет его из этой замечательной сладкой жизни, в которой можно и объедаться вкусностями, и, развалившись кверху пузом, дрыхнуть на диване в гостиной и кровати в хозяйской спальне. Именно поэтому всех чужаков Беня облаивал, срываясь в визг и истерику, и успокаивался только после длительных уговоров хозяйки и выдачи гостям какого-то лакомства. Сейчас он молчал, не показывая ни малейших признаков беспокойства, из чего можно было сделать осторожный вывод, что незваный посетитель, кем бы он ни был, уже покинул квартиру. Ключи от нее имелись только у Влады, ее сына, с которым она разговаривала с работы и который совершенно точно находился в Москве. Запасной хранился в офисе, и еще один был у домработницы. Та приходила сегодня днем. Это Влада знала совершенно точно, потому что Надежда позвонила, чтобы сказать, что закончила. И Влада перевела ей деньги, как делала всегда. Могла она вернуться вечером, потому что забыла что-то? Наверное, да. Хотя, скорее всего, предупредила бы о неурочном визите. Могла она пройти по вымытому ею же коридору, не сняв ботинок и оставив снег на полу? Нет, ни за что на свете. Вытерев Бене лапы и отпустив, наконец, собаку, Влада быстро разделась, сунула ноги в тапочки и отодвинула дверцу шкафа, чтобы повесить на место пуховик. В шкафу царил, конечно, не кавардак, но все-таки вещи лежали не так, как она их оставляла. Кто-то рылся там, потому что что-то искал. Когда Влада, переодеваясь, вешала в шкаф пальто и доставала куртку, в нем царил идеальный порядок. Итак, она права. Кто-то побывал здесь в тот промежуток времени, пока она гуляла с Беней. В мыслях она возблагодарила Бога, что сегодня ей пришла в голову блажь подышать свежим воздухом. Думать, что было бы, вернись она, пока злоумышленник еще оставался в квартире, не хотелось. Восстановив в шкафу нужный порядок, она пошла по комнатам, пытаясь понять, пропало ли что-нибудь. И спустя 15 минут пришла к невероятному выводу, что странный визитер обыскал только прихожую и гардеробную, да и то не очень тщательно, словно искал что-то конкретное и достаточно крупное. И что это, интересно знать, такое? А главное, как неизвестный попал внутрь? Она вспомнила упавшую на пол в ресторане сумку, из которой высыпалось ее содержимое, изначально аккуратное, разложенное по разным косметичкам, в том числе и ключ. Можно ли было успеть незаметно сделать слепок, потом выточить по нему ключ и, дождавшись, пока она вернется из ресторана, снимет квартиру с сигнализации и уйдет на прогулку с собакой, быстро проникнуть внутрь? Теоретически, да. Но для этого нужно было иметь просто стальные нервы. Хотя, откуда ей знать? Может, неведомый враг вполне ими обладает. Странно, но в ресторане она не заметила никаких манипуляций у соседнего столика. Если кто-то и обыскивал ее сумку, чтобы сделать слепок с ключа, то сделал это так профессионально, что не привлек внимания. Ни ее, ни, что гораздо важнее, Инны Полянской, которая мало того, что обладала потрясающей способностью замечать детали, так еще и сидела лицом к злополучному столику. Что ж, надо признать, что внезапный неприятель — профессионал, и удвоить бдительность. Первым делом — врезать новый замок. Вторым — не оставлять квартиру ни на сигнализации, даже если выходишь вынести мусор. По большому счету, нынешняя ситуация не вызывала у нее удивления. Именно сейчас медсистем находился в стадии подготовки к борьбе за два крупных контракта. На кону стояли 500 миллионов. Поэтому неожиданных поползновений в свой адрес от конкурентов Влада вполне себе ожидала. Вот только что можно искать в ее квартире, если все важные документы и материалы хранятся в офисе? Впрочем, за офис можно было не переживать. Она точно помнила, что, уходя, сдала его на охрану. А значит, при малейшем сигнале тревоги специально обученные люди приедут на объект в течение 3 минут. Да и в бумагах в офисе, по большому счету, тоже не было ничего столь важного, чтобы за этим охотиться. Обойдя всю квартиру, Влада окончательно убедилась, что в ней никого чужого нет. Покормив собаку, которая тянулась за ней хвостом, явно не понимая странного пренебрежения хозяйки, она, наконец, сходила в ванную комнату, смыла с лица косметику, постояла под горячим душем, потому что холод внутри перешел в озноб, натянула любимую пижаму и улеглась в кровать. Часы показывали 1:15. Для Влады время было еще детским, но сегодняшний день так эмоционально вымотал ее, что, немного подумав, она выпила таблетку успокоительного, которое на всякий случай держала в прикроватной тумбочке, выключила свет и тут же уснула, словно выключилась. Снился ей Владимир Радецкий. И настолько неприлично, что около 2 часов ночи Влада пробудилась, тяжело дыша. Озноб, донимавший ее в течение вечера, сменился жаром, который заливал тело от макушки до пяток, особенно концентрируясь в тех местах, где и положено после неприличного сна. Да что ж такое-то? Влада вылезла из кровати, сходила на кухню, чтобы достать из холодильника бутылочку с холодной газировкой. То, что с ней происходило, не поддавалось логике. А Владислава Громова не любила, когда чего-то не понимала. «Возраст, матушка», — сказала она вслух. Голос в темноте пустой квартиры прозвучал тонко и как-то жалобно. «Возраст и связанный с ним гормональный сбой. Успокойся и прекрати вести неравный бой с надвигающейся старостью». Несколько глотков ледяной воды привели ее в чувство. Перестало бешено колотиться сердце, начали подмерзать босые ноги. На цыпочках Влада вернулась в спальню, залезла под одеяло и снова уснула. До самого утра никакие сновидения ее больше не тревожили.